и 5 золотисто-коричневыми высушенными початками кукурузы. Не дать не взять золотые слитки. Поставив сковороду на огонь, он прыснул на нее масло и ждал, пока она заурчала, пошла пузырьками и слегка задымилась. Затем схватил кукурузный початок и стал быстро выкручивать его своими подогрическими руками, так что золотые зерна посыпались на сковороду, будто дождь прошелестел по крыше. После этого старик прикрыл сковороду листом жести, что-то бормотнул про себя и, закурив сигарету, откинулся назад. «Слышал новость про Андреаса Папоякиса?» — спросил он, перебирая пальцами свои роскошные усы. «Нет», — сказал я. «А что?» «А-а-а!» — радостно произнес старик. «Он в больнице, дурачок!» Я ответил, что мне очень жаль слышать это, ибо я любила Андреаса. Это был веселый, добросердечный, жизнерадостный парнишка, вечно делавший что-нибудь не так. В деревне о нем говорили, что он поехал бы на осле задом наперед, если б сумел. «Да что же с ним приключилось?» — спросил я. «Динамит», — сказал папаша Деметриус, выжидающий, глядя на меня. «Интересно, как я прореагирую на это». Я присвистнул как бы от ужаса и медленно покачал головой. Папаша Деметриус, уверившись в моем безраздельном внимании, уселся поудобнее. «Это случилось так», — начал он свой рассказ. «Ты сам знаешь, Андреас глупый мальчишка. У него в голове пусто, как в ласточкином гнезде зимой. Но он все же славный малый. Никому никогда не делал зла. Так вот, он задумал глушить рыбу динамитом. Знаешь маленькую бухточку возле Беницеса? Ну, стало быть, он пригнал свою лодку туда, потому как ему сказали, что местный полицейский на весь день отправился дальше на юг по побережью. Разумеется, ему, глупому мальчишке, и в голову не пришло проверить, навести справки, что полицейский и правда ушел дальше, на юг по побережью. Я, сожалеюще, щелкнул языком. Заглушение рыбы, динамит дают 5 лет тюрьмы и налагают немалый штраф. Так вот, продолжал папаша Деметриус, он сел в лодку и не спеша пошел на веслах вдоль берега, как вдруг заприметил впереди на мелководье большой косяк барбуни. Он бросил весла и поджег фитиль динамитного патрона, который у него был. Папаша Деметриус выдержал трагическую паузу, взглянул, как поджаривается кукуруза, и закурил еще одну сигарету. «Все бы хорошо», — продолжал он, — «но только Андреас хотел бросить динамит, как рыбы уплыли. И как ты думаешь, что сделал этот мальчишка-идиот? Не отбросив динамит, он поплыл за ними. Бах!» Я заметил, что, вероятно, Андреас серьезно пострадал. «Но еще бы!» — презрительно сказал папаша Деметриус. «Он даже не умеет путем глушить рыбу динамитом. У него был такой махонький патрон, что ему лишь оторвало правую руку. Но все равно он обязан жизнью полицейскому, который не думал уходить дальше на юг по побережью». Андреас сумел подгрести к берегу и потерял сознание от потери крови. Он, несомненно, умер бы, если бы полицейский, услышав взрыв, не спустился к берегу посмотреть, кто это глушит динамитом рыбу. К счастью, как раз в это время приходил рейсовый автобус. Полицейский остановил его, и Андреаса посадили в автобус и доставили в больницу. Я выразил глубокое сожаление, что с Андреасом, славным парнишкой, случилось такое несчастье, но, слава богу, ему повезло, и он остался в живых. Я высказал предположение, что когда он поправится, его возьмут под стражу и отправят на 5 лет в Видо. «Нет-нет», — возразил папаша Деметриус. Полицейский сказал, что, по его мнению, Андреас и так достаточно наказан. А в больнице он сказал, что Андреасу отхватила руку какой-то машиной. Кукуруза начала взрываться и загремела по листу жести, словно залпы миниатюрных пушек. Старик снял сковороду с огня и поднял крышку. Кукурузные зерна лопнули, и каждая являла собой маленькое желто-белое облачко, хрусткое и аппетитное. Папаша Деметриус достал из кармана скрученную бумажку и развернул ее. В ней оказалась крупнозернистая серая морская соль. Мы обмакивали в нее облачка кукурузы и с удовольствием хрумкали их. «Я кое-что для тебя раздобыл», — сказал наконец старик, тщательно вытирая усы большим красно-белым платком. «Еще одну из этих ужасных тварей, до которых ты такой охотник». Набив полный рот остатками жареной кукурузы и вытерев пальцы о траву, я, сгорая от нетерпения, спросил, что это.